«В смысле мрачно?» — усмехнулся начальник караула, невысокий худой мужчина с пышными усами. «Это камеры смертников. Здесь только те, чья судьба уже предрешена. Слишком темно, и ничего толком не разобрать». Нахмурился маг, подойдя к очередной камере и заглянув через небольшое окошко внутрь. «Там ничего нет», — отмахнулся мужчина и указал в конец коридора. «Четверо приговоренных там». Маг кивнул и проследовал за начальником. При их приближении дремавший охранник вскочил со стула, на котором сидел, и отдал честь. «Собственно, это они». Кивнул главный на четыре камеры, в окошке которых был едва заметен свет. «Кто и чем знамениты?» — хмуро поинтересовался маг. «Первый — убийца, как второй, пожал плечами старший караула». «Кого? За что?» Мужчина пожевал губами, отчего его усы зашевелились, словно живые, и подошел к стойке, на которой лежали несколько тоненьких папок. «Первый убивал ради удовольствия», — начал зачитывать он из первой папки. «Выслеживал молодых девиц, прокрадывался к ним в комнаты ночью, насиловал и убивал, после чего спокойно удалялся. На его счету больше трех десятков невинных душ». «Вина?» «Полностью доказано», — пожал плечами офицер. «Следующий в пьяном угаре зарезал собутыльника в таверне «Дикий Хорст». «Одного? И сразу казнить?» «Нет, они пили вшестером», — хмыкнул мужчина и подвернул кончики усов. Испугавшись того, что он натворил, он прирезал остальных собутыльников. «Шесть смертей», — кивнул маг. «Вообще-то 27», — вздохнул мужчина. Когда он вышел из номера, где они с друзьями пили, то встретил горничную. И он тоже. Потом был лакей, конюх, хозяин заведения и оставшиеся постояльцы. Он вырезал весь постоялый двор? «Да», — кивнул старший караула. Причем по чистой случайности не нарвался на сопротивление. В здании оказались только старики, подростки и женщины. «Понятно», — вздохнул маг. «А остальные двое?» «Один — насильник мальчиков». Пролистнул папку мужчины. И один фальшивомонетчик. «Фальшивомонетчик?» Вскинул брови маг. «Этот может подойти». Он неразговорчив. «У меня нет другого выбора», вздохнул маг. «Я две недели выгрызал возможность выйти из университета до экзаменов. Я не намерен спускать ее впустую». «Пробуйте», отмахнулся мужчина и с усмешкой добавил. «Кто я, чтобы указывать помощнику следователя, что делать?» Парень кивнул на камеры. «Какая?» «Вторая». Подошедший к камере темный ученик заглянул внутрь и обнаружил худого, болезненно бледного мужчину, который стоял у оконной решетки. «Открой дверь», — спокойно произнес он, глядя на заключенного. «Дело ваше», — пожал плечами старший караула. «Но я бы посоветовал вам поостеречься. Приговоренные к смерти, словно крысы, загнанные в угол, могут и наброситься». «Учту», — кивнул маг и повторил. «А пока открой дверь». «Как вам будет угодно». Дверь со скрипом открылась, и в камеру вошел темный ученик. Чтобы не провоцировать собеседника, он сразу решил продемонстрировать силу. Парень зажег слабое черное солнце взамен слабого магического светильника, который висел в углу камеры. «Что вам нужно?» Без особого интереса поинтересовался заключенный, обернувшись и взглянув на мака, который напитал руки тьмой так, что с них капала концентрированная тягучая тьма. «Сразу к делу, да?» — улыбнулся маг. «Никогда не думал, что скажу это кому-то с полной уверенностью, что так оно и есть. Но дело в том, что мне нужна ваша душа». «Что?» — оскалился узник. «Вам мало того, что отобрали у меня дело всей моей жизни? Вам мало того, что я потерял свой дом, свою семью? Вы уже решили, что заберете у меня жизнь. А теперь ты пришел ко мне и просишь отдать душу?» «Не отдать», — мотнул головой маг. «Не отдать, а продать». «А деньги я, по-твоему, с собой на тот свет заберу?» — прорычал собеседник. «Ну, допустим, семья у тебя все же есть», — пожал плечами маг. «Судя по записям, даже двое детей. Им деньги точно пригодятся». На лице обреченного узника мелькнула тень, и темный ученик четко почувствовал, что попал в точку. «Это гадко», — процедил заключенный. «Это гадко, мерзко и позорно так издеваться над заключенными, приговоренными к смерти. Начнем с того, что это не шутка и не издевательство. Я, как ты заметил, маг». Тут парень кивнул на небольшое черное солнце, висящее под потолком. А в продолжении разговора клятва мага нерушима. «И что тебе от меня надо?» – недоверчиво спросил он. «Просто душу». «Душу?» – кивнул парень. «Душу и согласие служить мне». «Ты все-таки издеваешься», — мотнул головой мужчина. «Меня скоро убьют». «А чтобы мне служить, живым быть не обязательно», — хмыкнул маг. «Не подумай, я не извращенец какой. Специфика силы». «Что даешь взамен на мою жизнь?» «Я дам тебе возможность увидеть свою семью», — спокойно произнес парень, прекрасно ощущая тяжесть своего кошелька на поясе под плащом. «Это...» — узник сглотнул и забегал взглядом по камере. «Этого мало. Какой им прок от того, что я их увижу?» «Хм, какой им прок?» — усмехнулся маг, повторив слова смертника. «Что ты хочешь?» «Золотой», — тут же произнес мужчина и, взглянув в глаза темного ученика, поправился. «Два. Два золотых семье, и моя душа будет служить тебе». «Два золотых», — произнес маг, делая вид, что задумался. «Два золотых — это много». Воцарилось молчание на несколько секунд, во время которого обреченный на смерть и начинающий темный маг пытались прожечь друг друга взором. «Тогда смерть твоя будет в муках», — не отводя взгляда, произнес парень. «В муках и боли». Заключенный облизнул губы и кивнул. «Два золотых моей семье, и я вытерплю все». «Хорошо», — скомандовал маг. «Сейчас принесут кандалы». Маг, выйдя за дверь, спокойно сообщил старшему караулу. «Все прошло удачно. Собирайте их». «Что? Кого их? Вы распоряжались по поводу одного заключенного?» «Собирайте всех», — вздохнул маг. «В университете с рабочим материалом жуткий дефицит». «Рабочий материал?» — хватая воздух ртом, произнес мужчина. «Это убийцы, маньяки и безумцы». «Ты не понял», — мотнул головой маг. «Мне не рабочие нужны». «А кто?» «Рабочий материал», — пожал плечами парень, словно это естественно, который потом все же превратится в трупы.